Послание к Галатам. Приветствую вас именем нашего Господа Иисуса Христа и приглашаю опять к этому изучению Библии. Мы посреди изучения 5 главы послания к Галатам, имеющего дело с делами плоти, которые апостол Павел начал перечислять в 19 стихе. Раньше мы говорили о плоти, как о проявлении ветхой природы, которую каждый получил при рождении. Эта природа намерена быть своим собственным Богом. Она чрезвычайно эгоцентрична, даже когда, кажется, творит добрые дела для других. Внешние проявления снаружи не обязательно исходили из добрых мотивов снутри. Можно творить добрые дела людям с подсознательным мотивом самоисполнения и удовлетворения. Дела плоти, на которые апостол Павел обращает наше внимание, очевидно, более вредные. Он пишет о том, что мы наблюдаем вокруг нас изо дня в день. Последний раз мы рассматривали безнравственность, нечистоту и сластолюбие, непотребство в 19 стихе и идолослужение и волшебство в 20 стихе. По причине ограничения времени мы прервали изучение на этом месте, потому что здесь хорошо было остановиться. Следующие слова имеют дело с мыслями и отношениями, которые производят разделение и проблемы. Слово «вражда» можно перевести «ненависти», потому что слово во множественном числе в греческом тексте. Ненависть, конечно, противоположная любви и производит действия, которые вредны для других людей. Слово «ссоры» означает «споры», «ссоры», «борьба», «прения», «распри», «раздоры». Мы видим достаточно этого даже в некоторых христианских церквах. Когда эти проявления очевидны, то эгоцентричная греховная природа проявляется. Следующее слово «зависть» основано на пожелании собственности другого человека. Слово «гнев» не нуждается в объяснении, ибо все мы знакомы с теми, которые легко выходят из себя. Слово «распри» происходит от слова «своекорыстное себелюбие», «мятежность». Разногласие означает причинение разделений. Слово «ереси» — существительное, указывающее что-то избранное. Один автор написал, это относится к избранному направлению или мысли, или действию, избранное мнение, а согласно контексту, мнение, расходящееся с истинным пояснением Слова Божия, в последнем смысле «ересь». Это может относиться к людям, которые занимают странное положение или неправильную позицию к определенным вероучениям и создают группы последователей, которые верят, что они правы, а другие люди ошибаются. Таким образом, они создают разделение и делят церкви. Интересное относительно этих слов «разделение» и «разногласие» есть то, что они происходят и производятся плотью. Многие враги христианства указывают, что существует много разных сект и групп в христианстве. Библия признает здесь и в других местах, что имеются те, которые будут причинять разделение и разногласия. Это всегда является результатом грешной природы и или умышленным планом разрушительной ереси через дьявола. Поэтому неудивительно, что существуют лжеучителя в христианском контексте. Однако также удивительно то, что те, которые считают, что Священное Писание является Словом Божиим, и посвящающие себя Иисусу Христу, как Господу, совместно держатся тех же самых основных истин. Имеется единство в сердцах среди этих людей, даже несмотря на национальные и разговорные преграды. Это действительно проявление христианства, укрепленное Духом Божиим без вмешательства ветхой природы. Теперь пойдем к 21 стиху, который рассматривает последние слова на списке дел плоти. Слова «ненависть», «убийство», «пьянство» более или менее понятны. Слово «бесчинство» относится к разгульной жизни. Другой автор написал, что это относится к ночным и разгульным процессиям полупьяных и веселых парней, которые после ужина шествуют по улицам с факелами и музыкой в честь Вакха или какого другого божества, воспевая и играя перед домами своих мужских и женских друзей. Следовательно, употреблялось в общем о праздниках и пирушках, продолжающихся допоздна и в наслаждении в буйных разгулах. Последняя часть 21 стиха должна пробудить нас, проверить нашу жизнь. Апостол Павел написал: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». К счастью, здесь сказано, что поступающие так. Бог не судит сердца и характера человека случайными поступками греха там или здесь. А поступающие так относятся те, жизнь которых отражает образец одного или нескольких этих злых элементов их жизни. Человек, живущий по плоти, не может успешно спрятать каждый аспект плоти. Теперь мы приходим к положительной стороне учения апостола Павла относительно христианской жизни. Мы видели, что христианин обычно не будет исполнять дела плоти. С другой стороны, он будет производить плод Духа Святого, как естественный результат жизни Духа в нем. Интересно, что апостол Павел избрал слово «дела» в отношении к делам плоти, а слово «плод» в отношении с его продуктом Духа в нашей жизни. Плод является естественным произведением жизни. Прочитаем с 22 по 23 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона». Подходящим объяснением является, что христианин произведет под влиянием Духа Святого эти 9 качеств в хорошем равновесии и гармонии. Таким образом, они составляют один плод. Изучая внимательно жизнь Иисуса Христа в Евангелиях, найдем совершенное сочетание этих 9 элементов плода Духа. Он всегда проявлял эти элементы в совершенной гармонии и сочетании. Не христианин может проявить один или несколько этих элементов в своей жизни, но не христианин никогда не может проявить все 9 в совершенном сочетании. Например, незнающие Христа могут проявлять много воздержания, другие – чрезвычайно долготерпеливые. Однако требуется полнота Духа Божия, чтобы иметь все 9 этих качеств в хорошем равновесии. Апостол Павел оканчивает 23 стих, говоря: «На таковых нет закона». Это не является предложением, брошенным каким-то способом. Апостол Павел здесь подчеркивает для желающих быть под законом, что угождающие жизни Богу не нуждаются в законе. То, что они делают, не имеет закона против них. Поэтому христианин, живущий в Духе Божьем, силою Бога, не должен волноваться о нарушении законов. Его жизнь проявляет сочетание характера и отношения, которые будут угодны Богу и не будут питать никакого зла к ближним. Стихи с 24 по 26 заканчивают 5 главу. В 24 стихе сказано: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Это трудный стих для понимания. Писание нужно принимать за нарицательную ценность и верить сказанному в нем. Тогда эти истины с доверием на Духа Святого становятся действительностью в нашем переживании. Апостол Павел учит в 6 главе послания к римлянам и в других местах, что верующий духовно объединился со Христом, когда он умер. Поэтому верующий умер для греха, и так, как Иисус Христос воскрес из мертвых, так же и верующий воскрес к ним для обновленной жизни. Когда мы полагаемся на реальность этого, Дух Святой укрепляет нас произвести плод в нашей жизни в соблюдении духовной истины. В 25 стихе сказано: «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Иначе говоря, если мы живем во Христе через действие Духа в нашей жизни, тогда наша жизнь должна отражать управление Духа Святого. В послании к Колоссянам апостол Павел выразил ту же самую истину другими словами, говоря: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, Колоссянам 2 глава 6 стих. Вопрос. Как мы приняли Иисуса Христа Господа? Мы приняли Его верою, просто поверив Его Слову. Если мы приняли Иисуса Христа, поверив, что Бог говорит является истиной, тогда поведение нашей жизни должно быть на том же основании. То есть, мы живем, угождая Богу посредством веры в то, что Он сказал в Библии, и, соответственно, сообразуя нашу жизнь. Наконец, в 26 стихе апостол Павел говорит, «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Такого рода действия – результат группы людей, старающих исполнить стандарт закона. Некоторые люди успешны и таким образом тщеславятся. Успешные также будут вызывать и критиковать не могущих достигнуть того же самого уровня совершенства. Не достигший высокого уровня начинает завидовать достигшему. Стихи 25 и 26 являются увещанием апостола вам и мне, а также и церквам галатийским. Не жить по закону, но жить по Духу Божию. Не будем тщеславиться и критиковать друг друга, не завидовать достижениям других, но исполнять жизнь в задании, данное нам Богом, лично и совместно. Да дарует нам Бог благодати в Иисусе. Аминь.